Часть первая. Родись и отделись. Глава первая. У слов «мать» и «материальное» один корень. Мама – первый человек, с которым мы общаемся максимально тесно. И из этого общения формируется наша самооценка, ощущение себя «я хороший», «я плохой», «я какой». И самое главное, есть ли я. Если мама меня замечает, реагирует на мои потребности вовремя и адекватно, это значит, что я есть, я имею значение. Так развивается самоценность. Мама обращает внимание на мои чувства, проговаривает их, значит, мои чувства важны. Значит, мне вообще можно чувствовать. Мать — это про все материальное, земное, жизненно необходимое. Слова «мать», «материя», «материальное» имеют один корень. Выражаясь метафорически, мать отвечает за первую форму денег, то есть за осязаемые деньги, наличные. Кстати, появившаяся в последнее время тенденция полного отказа от наличных денег — это, с одной стороны, про удобство, но с другой — способ контроля и инфантилизации общества. С психологической точки зрения отказ от наличных — отрыв от земного, от корней, от материального. Возникает иллюзия, что зарабатывать деньги — это легко, они буквально падают с неба, и чтобы получить их, не нужно трудиться. Мать учит нас пользоваться реальными деньгами, чтобы было что поесть, что надеть, на что прожить. Она знает, сколько нужно купить картошки и молока, как распределять, чтобы на все хватало, как экономить, делать подарки, как просить и благодарить, принимать и отдавать, как относиться к себе, к вещам, порядку, достаточности. В сущности, мать учит нас выживать. Мама — первый источник безопасности, любви и безусловного принятия. Ее влияние формирует наше отношение к себе, что напрямую коррелирует с умением принимать деньги, выстраивать баланс между брать и давать, а также с чувством собственной ценности. Когда нам не хватает мамы, мы тратим деньги на сладости, еду и алкоголь, чтобы возместить положительные эмоции. Увы, нередко в процессе терапии выясняется, что и наш внутренний критикующий голос — тоже принадлежит матери. Рождение невозможно без любви. Это долгий путь, на который нас выводит мама. Первый шаг — расслабление. Мама обнимает ребенка, целует, прижимает к себе. Ее руки теплые и нежные. Ребенок может положить голову маме на плечо и спокойно уснуть. Он чувствует безопасность. Если человек не научился расслабляться, он растет напряженным. Живет и работает в постоянном стрессе. Такие люди не чувствуют свое тело, не понимают, когда нужно остановиться, не умеют чередовать отдых и работу, быстрее других выгорают и теряют здоровье. Второй шаг — опора. Когда ребенок отдохнул и расслабился, ему хочется встать, шагнуть, начать исследовать мир. Но для этого важно, чтобы мама была опорой. Если на нее можно опереться, внимание ребенка смещается на исследование мира. Если опоры не было, остается два варианта: научиться опираться только на себя или остаться без опоры вовсе. Такой человек обычно ощущает бессилие, беспомощность, усталость. Его сил хватает лишь на жалость к себе, или он действует, опираясь только на себя, не может опереться на других. Третий шаг — желание. Ребенок видит что-то и хочет это. Тянется руками, тащит в рот. И здесь многое зависит от мамы. Если мама запрещает хотеть, я лучше знаю, что тебе надо. Ребенок теряет контакт со своими желаниями. Если она все угадывает и делает сама, ребенок привыкает, что его желания исполняются без выбора и усилий. Тогда во взрослом возрасте любая реализация будет казаться ему пустой и не принесет радости. Но если желания ребенка не блокируются, он вырастает человеком, который знает, чего хочет, и уверенно движется к этому. Четвертый шаг — действие. Ребенок тянет к себе вещь, пробует ее на вкус, но мама его останавливает. «Не бери, положи, сломаешь». В результате взрослый человек не умеет притягивать в свою жизнь хорошее. Ни отношения, ни работу, ни деньги. Если мама била его по рукам, то руки просто не вырастают для того, чтобы брать. Впрочем, есть и другая крайность. «Я все принесу сама, я все за тебя сделаю», — повторяет мама. Повзрослев, такой человек не может себя обеспечить. Он ждет маму, которая все ему даст. Пятый шаг — присвоить. Ребенок ест яблоко, говорит: «Это мое». «Здесь ничего твоего нет», — отвечает ему мама. Такой взрослый будет всю жизнь обесценивать и себя, и других. Не сможет присвоить свои собственные достижения. Допустим, человек пишет диплом полгода, а потом говорит: «Подумаешь, что такого?» Без присвоения мы остаемся голодными. Есть и обратная крайность. «Все твое — мое». В этом случае не формируется граница между понятиями «мое» и «чужое». Такой человек не умеет уважать собственность, считает, что чужое тоже мое, а то, что мое, мне не принадлежит. Шестой шаг — поделиться. Этот этап связан с предыдущим. Если человек не умеет присваивать, то легко все отдает. «Мне ничего не нужно». Либо, наоборот, у него нет чувства меры и насыщения. Всего мало, всего недостаточно и в отношениях, и в деньгах. У человека вырабатывается базовое чувство безопасности и здоровое отношение к себе, только если все шаги пройдены. Лишь в этом случае он может сказать: «Я есть. Я могу опираться на другого. Я могу пробовать, хотеть, иметь свое и делиться». Первые шаги мы проходим в сопровождении мамы. Но она сама могла и не получить этот опыт, поэтому не может нам его передать. В детстве у нас нет другого выбора, кроме как ехать по проложенным мамой рельсам в соответствии с ее жизненным сценарием. И лишь много позже, уже повзрослев, проделав сложную внутреннюю работу и придя к множеству осознаний, мы сможем изменить опыт, который передала нам мама. Как жизненный сценарий матери влияет на наши отношения с деньгами? Сценарии. Сценарий 1. Уверенная мать. Она уважает себя, осознает свои потребности и передает ребенку основную мысль: «Я есть. Я достойна». Во взрослой жизни это проявляется так. Умение оценивать свой труд адекватно. Мои услуги стоят своих денег. Гибкость в решении конфликтов и переговорах. Способность просить, принимать помощь и отказываться от невыгодных предложений. Чувство насыщения. Мне достаточно. Я знаю свою меру. Сценарий 2. Тревожная или зависимая мать. Живет в позиции жертвы. Обесценивает себя и транслирует страх. По ее мнению, деньги — это опасно. В результате ребенок получает следующие установки. Стыдно просить повышения или обсуждать оплату. Лучше терпеть, чем конфликтовать. Страх конкуренции. Любовь важнее денег. Обесценивание себя. Я не заслуживаю большего. Ненасытность. Вечное чувство, что денег всегда мало, даже при высоких доходах. Вина за успех, извинения без причины, страх выделиться. Страх все потерять, остаться без денег, стать зависимым. Стремление через деньги все контролировать и иметь власть над другими. Две разнонаправленные тенденции: либо уход в жертву, пусть мной управляют, либо в гиперконтроль, нельзя расслабляться. Недоверие к себе и другим. Обратная сторона медали — антисценарий «я ничего не боюсь», за которым в реальности стоит страх не справиться, быть покинутым, брошенным. Сценарий 3. Инфантильная мать. Сама ведет себя как ребенок. Здесь возможны два варианта. Дети тоже становятся инфантильными, девочки и мальчики, повзрослев, ищут покровителей. Того, кто сможет прокормить, одеть, обеспечить безопасность. На самом деле они находятся в бессознательном поиске хорошей матери. Дети рано взрослеют, ведь кто-то в семье должен взять на себя ответственность. Они рано начинают зарабатывать, но не из желания, потенциала и способностей, а из чувства долга и необходимости. В результате они либо вовсе теряют интерес и радость жизни, либо становятся вполне успешными трудоголиками. Трудоголизм может быть компенсаторным ответом на нежелание встречаться с собственными чувствами, болью, обидой, гневом из-за того, что приходится выполнять не свои функции. Сценарий 4. Холодная, отстраненная мать. Чувства ребенка и в будущем взрослого заморожены, вытеснены, подавлены. Он не понимает, чего хочет, не знает, когда устал и стоит остановиться. Может работать без денег, за похвалу, лишь бы получить капельку тепла и принятия в коллективе или от начальства. Став руководителем, может быть холодным и отстраненным к своим подчиненным. При этом подсознательно ищет признания и теплоты. Такие люди часто подвержены психосоматическим заболеваниям. Они стрессоустойчивы и одновременно очень хрупки, ломаются, но быстро возвращаются к работе. Контраст между внешней неприступностью и внутренней гиперчувствительностью нередко становится источником постоянного внутреннего конфликта. Деньги для них – страховой депозит от боли отвержения. Сценарий 5. Поглощающая мать. Она всегда знает, как лучше. Не позволяет проявлять инициативу. Делает прямые внушения. Ее ребенок, даже повзрослев, не рождается по факту как личность. Ему важно мнение окружающих, поскольку свое собственное так и не было сформировано. Иногда у него возникает желание вырваться из объятий матери, но на это нет сил. К тому же он помнит, что мать плохого не посоветует. Он постоянно находится в поиске поддерживающей организации как символической доброй матери, но при этом часто меняет работу, ведь у него всегда ощущение, что организация поглощает, душит и не дает ему развиваться. При развитии собственного бизнеса такому человеку трудно создать команду, поэтому, как правило, он остается одиночкой. Больших финансовых результатов не достигает, потому что не может выйти из симбиоза с матерью. Часто таким людям присуще магическое мышление и отрыв от реальности. Сценарий 6. Мать-отец. В душе ее повзрослевших детей все перепутано. Там мало ясности, зато много стыда и непроявленного гнева, непонимания. Лучше всего они реализуют себя в компаниях, однако никогда не занимают высоких должностей. С вышестоящим руководством ощущают себя детьми. Могут продвигаться по служебной лестнице, но редко становятся партнерами. Став предпринимателями, оказываются не в состоянии выстроить самостоятельный долгосрочный проект. Поэтому ищут взаимодействие с более авторитетным партнером, забывая при этом о собственной финансовой выгоде. Часто выбирают творческие профессии, потому что там не нужно никому подчиняться. Не умеют руководить из-за неспособности наладить системную работу команды. Мальчик, выросший в семье, где мама совмещала роли обоих родителей, бессознательно будет стремиться занять символическую роль отца, стать для мамы мужем, чтобы облегчить ее жизнь, но в компании со взрослыми мужчинами неизменно станет проигрывать. Ему сложно просить повышения по службе, увеличения зарплаты, но при этом в структурах с жесткой иерархией и четкими правилами он чувствует себя увереннее, потому что организация выполняет символическую роль матери, а руководство — символическую роль отца. Отсутствующий отец часто идеализирован, недостижим и вызывает либо восхищение, либо страх, либо то и другое одновременно. Сценарий 7. Мать-трудоголик. Здесь возможно как повторение сценария, так и его отрицание. Такой человек будет либо всю жизнь лежать на диване, ведь мать все равно заработает, накормит, поможет и решит все проблемы. Либо создавать проблемы намеренно, чтобы обратить на себя внимание матери-трудоголика через болезнь или жизненные неурядицы. Сценарий 8. Идеальная мать, мать-перфекционист. Повзрослевшие идеальные дети нередко переполнены стыдом, завистью, яростью и страхом неудачи. Они могут испытывать напряжение и страдать от различных зависимостей, фобий и панических атак. Им удается зарабатывать, но в периоды неудач они ломаются, если не получается поддерживать высокий уровень доходов. Такие люди впадают в депрессию, замалчивая проблемы, доводя себя до банкротства и даже суицида. Любые достижения они считают мелкими по сравнению с постоянно возникающими у них в головах грандиозными идеями и планами по захвату мира. Даже имея высокий доход, не могут избавиться от внутреннего напряжения. Эта черная дыра никогда не закрывается. Им всегда мало, всегда недостаточно. Сценарий 9. Наказывающая, осуждающая, критикующая мать. Взрослых детей такой матери преследует ощущение ошибки. Они не уверены в собственном мнении. Даже при наличии хорошей экспертности и образования они занимают низшие позиции и соглашаются на низкую оплату. В предпринимательстве дети осуждающих матерей боятся взаимодействия с вышестоящими органами, проверок и испытывают постоянное чувство вины, в том числе перед подчиненными. Сценарий 10. Хаотичная мать. Она непоследовательная, ненадежная, зависимая. В денежном эквиваленте это, что называется, то пусто, то густо. Живем то впроголодь, то на широкую ногу. То все можно, то ничего нельзя. В жизни ее взрослых детей неизбежно будут финансовые качели, незакрытые долги и необоснованные кредиты. Сценарий 11. Гиперопекающая мать. Она берет на себя все обязанности по дому, быту, организует удобное комфортное пространство, стирает, убирает, готовит, оплачивает жилье, заводит будильник, чтобы деточка не проспал в школу, провожает, встречает, всегда на связи, звонит по нескольку раз в день уже взрослому чаду, часто повторяет: «Ты, главное, учись, все заботы я возьму на себя». Отсюда вечные ученики. Они не умеют самостоятельно заботиться о себе, могут расти по карьерной лестнице, но редко становятся предпринимателями. У мамы в этом случае есть своя бессознательная выгода. Так она чувствует себя нужной, важной, молодой и сама не догадывается, что оказывает детям медвежью услугу. В психологических кругах состояние детей, опекающей матери, называется «выученная беспомощность». Итак, вы узнали по описанию один из своих сценариев. Возникает логичный вопрос: а делать-то что? Точно не нужно бежать к маме и выяснять с ней отношения, обвинять ее в том, что это из-за нее у вас не получается зарабатывать деньги и выстраивать личную жизнь. Осознание — первый шаг к решению. В качестве приема самопомощи можно подумать о том, какой сценарий своей жизни вы хотите прописать. Постройте его в своей голове, а лучше изложите на бумаге. Поддержите свою детскую часть. Тогда, в далекие годы, у вашей мамы не было другого выхода, не было знаний, умений, навыков. Она поступала так, как могла, и воспитывала вас так, как умела, как ее научили ее собственные родители. Именно поэтому мы так часто говорим о родовых сценариях. Родовые сценарии — это не что иное, как переданный из рук в руки опыт наших предков через атмосферу в семье, повторяющиеся поступки, любимые изречения, рассказы, семейные мифы, которые формируют ценности, отношение к себе, воспитанию, выбору партнеров, выбору профессии и деньгам как части социального мира. Это такие негласные семейные законы, которые усвоила и ваша мама, и теперь передает их вам. А вы просто принимаете их на веру, ведь в детстве мама — самая авторитетная фигура. Слушаться ее — это единственный способ выжить и получить любовь. Но сейчас вы уже можете взять на себя ответственность, чтобы обнаружить эти сценарии, осознать и сделать собственный выбор, как жить, как относиться к себе, партнерам, собственному делу и деньгам. Хотя это потребует душевного труда, изменения привычек и даже стиля жизни. Кейсы. Кейс номер 1. Сергей обратился ко мне с запросом «Не могу выйти на новый уровень, я всегда SEO-2». Руковожу отделом, но на совещаниях с вышестоящим руководством чувствую себя как маленький мальчик, боюсь слова сказать. В процессе работы выяснилось, что Сергей рос сначала в полной семье, все жили дружно, но потом у папы начались сложности на работе, его уволили, и он не смог найти другую достойную его статуса работу, а мама, наоборот, стала продвигаться по служебной лестнице. В результате папа сник и даже стал меньше общаться с мальчиком. Затем родители развелись. Сергей очень скучал по папе, но маме не мог об этом сказать, боялся обидеть. В своей взрослой жизни Сергей полностью повторил мамин сценарий. Он продвигался по карьерной лестнице, развелся с первой женой, потому что она не развивалась. У них остался сын 5 лет. Сергей снова женился, с сыном от первого брака общался, а с бывшей женой нет. Он не хотел, чтобы сын пережил его детский опыт. Боялся повторения старого сценария с нынешней женой, поэтому обратился за консультацией. Моя стратегия терапии – помочь Сергею осознать свой детский сценарий, освободить фигуру отца от маминых представлений о нем, дать возможность вспомнить, как много интересного и важного происходило в его детстве, когда он проводил время с папой, как они играли в футбол, катались вместе на лыжах, как папа подбрасывал его вверх своими сильными руками. После этого Сергею уже было несложно произнести несколько раз подряд фразу «Папа, мама, вы для меня разные, но я люблю вас обоих. Мне не нужно выбирать. Вы сами выбрали друг друга. Я не виноват, что вы разошлись. У меня может быть свой сценарий в отношениях и в жизни». 3 встреч оказалось достаточно, чтобы расставить все по местам. Сергей стал более спокойным и уверенным. Из этого состояния он стал жить и действовать дальше. В скором времени он получил повышение в должности, у него появилось больше уверенности в своих силах. История Сергея доказывает парадоксальную вещь. Независимо от пола, ребенок может идентифицировать себя с мамой. В случае с девочками, если не происходит рефлексии и осознания, материнский сценарий может перебрасываться из поколения в поколение, словно горячая картошка. Ведь наши мамы тоже когда-то были детьми и усвоили правила жизни собственных родителей. Получается, что у всех нерешенных внутренних конфликтов долгая история. Если у родителей были хорошие отношения, и папа любил маму как жену, а дочь как девочку, поддерживал ее и при этом сам был реализован, то когда девочка вырастет, у нее не будет проблем ни с деньгами, ни с отношениями. Однако если папа так и не смог реализоваться в своей жизни, а мама была вполне успешна, то девочка может сознательно выбрать ее сценарий, а отца отвергнуть, как слабого, и даже стыдиться его. А может, бессознательно сочувствуя папе, содержать своих партнеров, лишь бы они не уходили. Мальчикам идентификация с женским сценарием не дает возможности конкурировать с равными себе, поэтому конкурентная борьба может разворачиваться на поле боя с женщинами, в коллективе или семье. Но чужая роль всегда неустойчива, поэтому стабильности, поступательного роста и развития все равно не будет. Когда инфантильные девушки ищут папика, это на самом деле не поиск отца, а поиск матери, которая будет кормить, одевать, заботиться, станет безопасной опорой. Когда мужчина ждет безусловной любви со стороны партнерши, он точно так же ищет идеальную мать. И эта ловушка в долгосрочной перспективе приводит к печальным последствиям. Идеальных матерей не бывает. Идеальную мать можно только взрастить внутри себя, по отношению к самому себе. Но это возможно только в длительных, надежных, безопасных отношениях со зрелой автономной личностью, будь то партнер, друг или терапевт. Единственный путь стать для самого себя заботливой и любящей мамой — это выбрать все полезное из того, что делала для нас мама, и отказаться от того, что мешало нашему росту и развитию. Но при чем здесь деньги? Повторюсь, мать формирует наш внутренний диалог о себе, отношение к себе и самоценность, а деньги — материальный эквивалент всего перечисленного. Поэтому деньги — это чаще всего не про деньги, а про то, что за ними. В своей психологической практике я часто встречаю при видимом умении зарабатывать низкую или, наоборот, завышенную самооценку, оторванность от реальности, трудности в установлении контактов с другими людьми, сложности с поддержанием долгосрочных отношений, невозможность выхода из семейных моделей. Вижу неудовлетворенные потребности, бессознательные детские решения, узкое мировоззрение. На деньги легко смещаются все нерешенные внутренние конфликты, непрожитые и непроявленные эмоции. Деньги становятся защитой, дают ощущение неуязвимости, а их отсутствие, действительное или воображаемое, может усиливать тревогу и самым парадоксальным образом останавливать движение и развитие. И всякий раз, заглянув чуть глубже, я обнаруживаю влияние родительской семьи. Но только диалог ведется не с реальными отцом и матерью, а с некими сохраненными психикой застывшими персонажами, которые так плотно обросли детскими фантазиями, что давно перестали иметь отношение к реальности. Именно с ними мы продолжаем бороться. Именно с ними нам предстоит наладить отношения. Кейс номер два. Лене 42 года. Дважды в разводе. Двое детей от двух браков. Мама – учительница. В детстве Лена любила рисовать и фотографировать, но мама говорила, что это не профессия. В итоге Лена получила образование программиста, работала в компании, потому что так надо, так правильно. Страдала, но не могла уйти. Было страшно. На 8-м месяце второй беременности выяснилось, что у мужа другая женщина. Они расстались. У Лены осталась ипотека, желание родить дочь и больше не возвращаться на ненавистную работу. На последние деньги она купила старенький, подержанный полупрофессиональный фотоаппарат. Стала фотографировать друзей. Они хвалили ее работы и радовались, говорили, что у нее хорошо получается. Мама по-прежнему в перспективы выбранной дочерью профессии не верила. И продолжала говорить, что этим на жизнь не заработаешь. Когда дочери Лены исполнилось 3 месяца, она устроила ее в ясли на 4 часа в день, а сама стала фотографировать детей в детских садах и школах. Заказов было много, потому что Лена брала недорого, а делала свою работу качественно. Через некоторое время она выплатила ипотеку и на работу в офис больше не вернулась. Ко мне Лена пришла с жалобами на панические атаки. Ей казалось, они происходили спонтанно, однако в процессе нашей работы выяснилось, что каждой атаке всегда предшествовало общение с мамой. Мама не принимала выбор дочери, осуждала, говорила, что та поступает неправильно. Лене не хватало собственной устойчивости, чтобы отделиться от мнения мамы. Все ее силы уходили на внутреннюю борьбу. И когда ресурсы заканчивались, Лену охватывал страх. Начинались панические атаки. Моя стратегия терапии. Лена должна была осознать правильность выбранного самостоятельного пути. Как только ей это удалось, панические атаки прекратились. Появились идеи больших заработков, без потери качества и увеличения рабочего времени. Заказов было много, но делегировать задачи Лена пока не научилась, потому что боялась делать что-то не идеально, не на 5. Получить плохую оценку за свою работу ей было страшно, стыдно, невыносимо. После первого этапа Лена осталась в длительной терапии и шаг за шагом пришла к собственной стратегии заработка на создании фотоальбомов для детей. Она взяла в помощь ассистентов, редакторов и стала не только больше зарабатывать, но и правильно распределять свое время, в котором теперь оставляла место и для себя. Кейс номер 3. «Всегда с трудом просыпаюсь или заставляю себя проснуться», — рассказывает Лиза. «Как только вступаю в отношения, прекращаю работать. Отношения часто созависимые. Подстраиваюсь, терплю, потом выхожу из них. Много разных направлений работы, но стоит кому-то предложить мне руководящую должность, я тут же сливаюсь. У меня немало дипломов и сертификатов о повышении квалификации, но я не могу их присвоить». В нашей семье я первый человек с высшим образованием. Работаю через силу. Сама себе могу заработать только на еду. Лизе 29 лет. Детей нет. Когда она ко мне пришла, у нее только что закончились очередные созависимые отношения. Помню, как однажды, мне было года два, я ела конфету. Не доела, положила в холодильник, а ночью проснулась и решила ее забрать. Открыла дверцу, а оттуда все посыпалось. Продукты, молоко. Выскочила мама, закричала и ударила по лицу. «Марш в постель, спи!» Моя стратегия терапии. Мы с Лизой моделируем ситуацию из прошлого в зоне свободного воображения, в которой есть девочка и мама. Маме в то время 19 лет. Что чувствуешь к девочке? Жалость. Хочется ее забрать. Стань мысленно девочкой и представь, что она чувствует. Страх, обиду, гнев, тревогу. Теперь представь, что ты мама той маленькой девочки. Мысленно стань мамой. Что ты чувствуешь? Страх. А теперь встань на свое клиентское место и посмотри на ситуацию со стороны. Две испуганные девочки. Как будто мама — это не мама, а испуганный подросток. Так и есть. Как тебе от этого? Немного отпускает. Я понимаю маму, но все равно на нее злюсь. Даже хочется ее ударить. Тогда ты этого сделать не могла, потому что была маленьким ребенком. Ты подчинилась маме. Проглотила свою злость, не расплакалась и пошла спать, как она велела. Но ты все еще злишься на маму. Ведь тебе хотелось бы чего-то другого, не так ли? Я бы хотела, чтобы она меня утешила, обняла и сказала, что всякое бывает, но она тогда сама испугалась, боялась, что я разбужу отчима. Сейчас она мне часто так говорит, но я как будто не слышу. Наверное, я тогда решила, что мама плохая, поэтому я совсем должна справляться сама. А если я захочу взять свое, то это может закончиться плохо, меня накажут. И еще я решила, что никогда не стану такой, как мама, никогда не поступлю так со своими детьми, но... Боюсь, что у меня не получится, поэтому я не хочу детей. Я предлагаю Лизе представить, что она спит и видит во сне себя в роли маленькой девочки. Что происходит прямо сейчас? Мама смотрит на меня любящими глазами, обнимает и утешает, но я вижу какую-то мертвую себя или почти мертвую. Что ты к ней чувствуешь? Жалость. Жалость — это подмена любви. Она лишает права чувствовать, выражать эмоции, отрицает возможность любого действия и превращает в жертву. В жалости много горя, печали от беспомощности и одновременно желание получить любовь. Еще глубже может быть обида, подавленный гнев и воображаемая вина. Я говорю, ты не можешь изменить то, что произошло. Но что, если ты сейчас разрешишь той девочке и той маме выразить свои чувства? Девочка кричит, потом плачет. Мама тоже кричит, но потом успокаивает девочку и утешает, говорит Лиза. А что происходит с той полумертвой частью тебя во сне? По моей гипотезе, которую я не озвучиваю, в момент травматической ситуации девочка символически убила свою мать, и с ней часть себя. «Она как будто оживает», — отвечает Лиза. «Теперь мама берет девочку за ручки, смотрит ей в глаза, и они обнимаются. Это уже любовь, а не жалость. Любовь передается через взгляд, соприкосновение, объятие. В этом главное отличие». «Что ты чувствуешь?» — спрашиваю я Лизу. «Облегчение. Как будто пустота внутри чем-то заполнилась». Чувствую силу и поддержку. Получается, что в отношениях с мужчинами я искала маму, которая меня защитит и поддержит. А почему на работе я не могла выйти на новый уровень? Ты обесценила свою мать и таким образом лишилась внутренней поддержки. Твоя внутренняя мать стала наказывающей. Ты выросла, но внутри осталась маленькая девочка, которая хочет стать взрослой, но не может, пока не восстановит контакт со своей матерью. С точки зрения иерархии, мать выше. Когда мы нарушаем эту иерархию, то как будто занимаем не свое место. Но теперь, после выражения чувств и восстановления иерархии, поток любви от матери к дочери может быть восстановлен, и у тебя могут появиться силы на собственную реализацию. прошлую ситуацию изменить нельзя. Но ты смогла ее перепрожить. Теперь у тебя новое эмоциональное состояние, новые мысли, решения и намерения». Лиза долго молчит, а потом произносит: «Я как будто проснулась с новыми силами и готова идти своим путем. Сейчас я предлагаю вам сделать небольшой чекап своего состояния, чтобы определить, живете ли вы своей жизнью или отыгрываете чужой сценарий. А затем дам полезное упражнение. Итак, прослушайте и запишите высказывания, которые считаете верными. Моя мама была уверенной в себе и чуткой ко всем моим проявлениям. Моя мама прислушивалась к моим чувствам и называла их. Моя мама ценила свой труд, любила свое дело, и у нее всегда оставалось время на то, чтобы выслушать меня, понять и помочь разобраться в неясных вопросах. С мамой не страшно было делиться своими чувствами, она умела выслушать. Мама замечала мои потребности, с ней без страха и стыда можно было обсудить то, что меня волнует. Мама вовремя приходила мне на помощь, если я в ней нуждалась. Мама всегда за меня тревожилась. Мама критиковала меня за ошибки. Мне страшно было рассказать маме о своих неудачах. Мне было стыдно признаться, что у меня что-то не получается. Возможно, какие-то мамины слова по сей день звучат в вашей голове. Подумайте, какие из них помогают вам, какие, наоборот, мешают в вашей сегодняшней жизни. Попытайтесь вспомнить, какие решения по поводу себя, других и мироустройства в целом вы приняли в детстве. Все эти решения относятся к вашей детской части. Важно не только то, что говорила мама, но и то, что вы чувствовали при этом, что решили тогда, что сделали. Бывает, что фиксация происходит лишь на нескольких ключевых событиях. Эти события часто эмоционально окрашены. В них были переживания, которые вы не могли тогда ни с кем разделить. Или похожие события повторялись ежедневно на протяжении всего вашего детства. Но теперь все свои детские переживания вы можете доверить своей взрослой части, и она поможет вам принять другие решения. Тогда у вас не было другого выхода. Теперь он есть. Упражнение для зоны свободного воображения. Ребенок, который учится ходить. Найдите удобное, комфортное место, где вам никто не будет мешать. Настройтесь на работу с собой, со своим внутренним миром. Освободите руки, пусть ноги опираются на твердую поверхность. Обращайте внимание только на свое дыхание. Когда оно станет спокойным, начинайте упражнение, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте, что вы идете по тропинке. Перед вами дом. Вы входите внутрь и видите годовалого ребенка. Он только учится ходить, ползает, потом встает, падает, снова встает, снова падает. Понаблюдайте за ребенком. Что вы чувствуете по отношению к нему? Это вы, только маленький. Подойдите к малышу, протяните ему палец. Пусть он ухватится за него теплой ладошкой. Дайте ему опереться на себя. Почувствуйте, как он опирается на вас. Теперь сами станьте этим ребенком. Ощутите, как вы, опираясь на себя взрослого, делаете первые шаги по комнате. Теперь снова станьте взрослым. Пусть ребенок обопрется на вас. Пройдите еще раз по комнате и выходите на улицу. Покажите ребенку, что есть вокруг. Пройдите по тропинке. Теперь возьмите его на руки и скажите: «Ты в безопасности. Я помогу тебе разобраться в этом мире. Ты можешь учиться в своем темпе. Ты можешь ошибаться. Если ты упадешь, я помогу тебе встать. Я вырос из тебя и знаю, что тебе пришлось со многим справиться и что ты справишься вновь. Ты — это я, а я — это ты. Только тебе не надо думать о деньгах. О них позабочусь я, взрослый». Ощутите новое состояние. Соединитесь с ним. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Запомните это состояние, если оно вам нравится. Может быть, у вас возникнет определение этого состояния. Выразите его словами. Какие у вас появились новые мысли и озарения? Запишите их. А я пока познакомлю вас с ответами участников моего авторского курса «Дети деньги не зарабатывают». Итак, Ирина. В состоянии ребенка счастье, когда получается встать и пройти, пробежать несколько шагов. Готовность к новым попыткам, если не получается. Общее состояние такое. Я делаю, потому что делаю. Когда могу, хочу. Должна и готова становится единым целым и по отдельности не существует. Для меня это применимо и к деньгам. Только сейчас до меня дошло, что ребенок находится в состоянии «я сам» и даже не подозревает, что можно попросить о помощи и получить поддержку. Во взрослой жизни я обычно прошу помощи только в критических для меня ситуациях, да и то не всегда. Мне сложно просить о помощи, а иногда просто в голову даже не приходит такая мысль. Лариса. Когда я из взрослой позиции наблюдаю за ребенком, который учится ходить, то чувствую умиление. Я верю, что у него все получится, что я поддержу его, позабочусь о его безопасности. Я улыбаюсь. Подхожу только тогда, когда он меня заметил и потянулся, как будто попросил о поддержке. Я протягиваю палец, и он смело, сильно цепляется за него. Моя маленькая «я» доверяет мне, и я не могу обмануть ее доверие. Когда я становлюсь маленькой, то после нескольких неудачных попыток и болезненных падений ищу глазами мою взрослую часть. Нахожу, протягиваю ладошки и сразу чувствую палец. Ощущаю доверие и безопасность. А еще благодарность за то, что помощь пришла так быстро. Мы идем, и я маленькая, прямо горжусь, что у меня такая взрослая часть. С ней не страшно, можно ошибиться, и она не осудит, не станет критиковать, оценивать, сравнивать. Моя взрослая часть принимает, заботится, поддерживает. А еще моя детская часть чувствует, что вот-вот отпустит палец и пойдет сама, напитавшись ресурсом, получив любовь и принятие, и обретя целостность и уверенность. После упражнения я чувствую умиротворение. Как здорово быть рядом с таким взрослым. И с удовольствием принимаю в сердце свою маленькую девочку, которая учится смело и легко. Наталья. Упражнение очень понравилось. Впечатление, когда держишь за ручку малыша, который смело топает, потрясающее. Мне маленькой захотелось побежать. Ребенок чувствовал себя очень уверенно, смело, в полной безопасности. В роли ребенка ощущения сначала неуверенные, страшно делать шаги, но когда появилась рука взрослого, возникло чувство опоры, защиты. Когда взяла малыша на руки и проговорила все, она стала трехлетней мной. Я дала все нужные разрешения, и образ появился сам. Очень ресурсное упражнение и прекрасные впечатления радости, свободы и безопасности. Яна. Отследила интересный момент. Я подгоняла ребенка, говорила: «Вон, Ирина в упражнении уже на тропинку нас вывела». А в моем воображении мы только дошли до порога дома. А еще ботиночки надевать. Я ощутила поднимающийся стыд и раздражение. Но чего я и правда так долго топаю, побыстрее бы надо. Вон уже все на тропинке. Поняла, что я сама себя всегда подгоняю. И не принимаю себя ребенка с его скоростью, пытаясь сделать его лучше. Для меня это хороший кейс для самоисследования, так как я не помню, чтобы в детстве кто-то меня подгонял. Скорее, это было уже в школе, когда учителя хвалили тех, кто читал больше всех слов в минуту и делал все быстрее всех. И я хотела понравиться маме. Дарья. Получилось очень красиво. Моя девочка так меня ждала, и все это время ей приходилось быть сильной без меня. Но теперь она может довериться и не быть идеальной, потому что я люблю ее всякой. Потрясающее ощущение. Я чувствую, что могу защитить ее от любых неприятностей. Я и только я. Когда мы соединились, в голову начали приходить разные идеи о том, как заработать, целый план. Расширить круг знакомств, проводить очные встречи, проводить интенсивы с проработками по конкретным темам. Делиться информацией в своих сетях, любить себя, любить жизнь и своего партнера. это поможет не только зарабатывать, но и кайфовать от жизни. Людмила. Я чувствую, что все смогу, что я молодец, что это мой внутренний ребенок, которого нужно оберегать, которому я сама все могу дать. Чтобы больше зарабатывать, мне нужно больше вкладывать в себя и додать своему внутреннему ребенку все, что не смогла дать раньше, и не ждать, что это сделает кто-то другой. План — расширять круг знакомств, искать новые модели для подражания. Иногда нужно не изобретать велосипед, а усилить свою модель преподавания, скорость считывания и трансформации информации, нацелиться на создание своего продукта, структурировать и планировать методы получения информации, цели и конкретные задачи.